Глава четвертая. Юлька. «Даже не проводил. Нет, ну вы подумайте, даже до калитки не довел». Иду и вспоминаю уверенную в себе мужскую фигуру, стоящую в свете окна. Ноги широко расставлены, руки скрещены на груди, подбородок чуть опущен. «Эх, красавчик! Если бы не был таким придурком!» Встряхиваю головой, отгоняя глупые мысли, сворачиваю в проулок. До моего домика недалеко. «Баб Сань!» — кричу, стучась к соседке. «Баб Сань!» «Ой, кто это? Юля? Да ты, что ли? Да ты что ж так поздно?» Старушка причитает, хлопочет, квохчет, вздыхает. Такая она уютная. Такая из детства. Смотрю на нее, и аж нос щиплет от подступающих слез. Бабуля моя также платок пуховый на плечи накинет, в калоши резиновые вступит, и зимой, и летом. А зимой еще носки теплые, вязаные, серые, такие толстые. «Да ты куда ж в дом нетопленный? Да ты ж замерзнешь!» Не хочет давать мне ключи баба Саня. «Я справлюсь», — улыбаюсь ободряюще. «Что, я печку, что ли, не растоплю?» «Ну, смотри», — протягивает связку. «Если что, приходи ко мне ночевать». Целую соседку в морщинистую пергаментную щеку, иду к своей избушке. Домик у нас еще неплохой, мазанка с белеными стенами, полы дощатые. Холодные сейчас, но можно же не разуваться. Зато ж электричество есть, и двор тут прекрасный. Я все мечтала дом подремонтировать и летом тут жить, да благоверному моему не нравилось. Ох, как же это тяжело! Отворяю дверь, вхожу в пустую холодную кухню, включаю свет и опускаюсь на колени перед печкой. Пустой, холодный, безжизненный дом. Прямо как мое сердце сейчас. Из города бежала, не думала, боялась остановиться и почувствовать. А сейчас вот осталась в тишине сама с собой. И ком в горле проглотить не могу. Как же так? Мы же весной пожениться собирались. А он? А они? Ленка свидетельницей должна была быть. Получается, что у него на меня были одни планы, на нее другие, и первые вторым ни капли не мешали. Как мерзко, как противно. Ни подруги, ни любимого у меня нет и не было. Одна я одинешенька посреди холодного зимнего леса. Такая же, как этот брошенный всеми дом. Не выдерживаю, громко всхлипываю. Как вдруг в сенях раздается громкий стук, словно что-то свалилось. Подскакиваю, открываю дверь. С опозданием вспоминаю, что света там нет, но... «А мы помогать пришли!» С фонарем стоит радостный Тим, а рядом с ним виляет своим хвостиком-прутиком Рекс. Кажется, оба безумно довольны своему приключению. Полазить в старом заброшенном доме ночью с фонариком. «Дрова все спрели», — слышу голос из темноты. Тим поворачивает луч фонаря, и я вижу Игоря. Тот перебирает мою поленницу, недовольно морщась. «Слушай, даже если я сейчас найду нормальные, пока растопим, пока дом прогреется, спать тут только к утру можно будет». Смотрит на меня, вроде как даже упрашивая. «Это если дымоход чистый, а то неизвестно еще, что там в отдушинах». «А ты в отдушинах разбираешься?» Я еще ехидничаю, но умом уже понимаю, что он прав. «Я же тебе сказал, я архитектор». Он проходит в кухню, придирчиво осматривает мою форсунку. «В чем, а в домах я разбираюсь». Похоже, ему не нравится то, что он видит, потому что он обескураженно вздыхает и морщится, Пойдем сегодня к нам, а завтра я проверю вытяжку и прогреем дом. «А чего это ты такой добрый?» — спрашиваю недоверчиво. «Только что в лесу на меня орал, а тут...» «В лесу я был злой и замерзший», — шмыгает носом он. «Свалилось счастье на мою голову». Игорь недовольно смотрит на совершенно счастливого щенка, обнюхивающего углы. «Ты, кстати, тоже не сказать, что образец такта и вежливости». «Ой-ой-ой!» — качаю головой. «Кто бы?» Договорить не успеваю. «Папа, тетя, а что тут?» Откуда-то из-за двери слышим голос Тима и сразу же следом жуткий грохот. Игорь бросается в коридор, я следом. «Ой!» Мальчишка стоит растерянный, рядом с рассыпанными коробками. «Там какая-то стариковская ерунда. Вижу порванные сито и моток проволоки, коробку с пуговицами и кусок старых обоев. Кажется, склоняюсь рядом с Тимом, это сокровище», — произношу таинственным голосом. И взгляд мальчика из испуганного сразу становится восторженным. «Но разбирать их все же лучше утром, при свете дня», — слышу за спиной строгий голос его отца. «Вот зануда», — выдыхаю очень тихо. Только он явно услышал, потому что тут же глазами сверкнул, губы поджал. Но молчит. Явно из-за мальчика молчит. «А мне-то что?» Я дергаю кончиком носа и совершенно непедагогично показываю ему язык. Его глаза округляются, он набирает в легкие воздуха. «Тим, а у меня еще и чердак есть!» — произношу я первой. «Ух ты!» — чуть не подпрыгивает мальчик. «Завтра!» — рявкает его отец. «Все завтра! Сейчас!» — он явно проглатывает пару ругательств. «Уже поздно! Пойдемте к нам!» «Да с чего бы мне к вам идти?» — хмыкаю. «Ну, глупость же! Может, насчет дома он и прав, но я тогда уж к бабе Сане». «Юлия!» — начинает Игорь с таким лицом, будто лимона откусил. «Вам явно нужна помощь!» — вздыхает. «И мне!» — делает паузу. «Тоже!» «Здесь, в деревне, сейчас одни старики. Я няню не найду, из города быстро не привезу, а у меня работа, проект большой, и вообще...» Он снова недовольно смотрит на песика. «Предлагаю соглашение. Я привожу в порядок ваш дом. Вы помогаете мне с сыном и собакой, пока я не найду няню. Пойдет?» Вздыхаю. «Как-то это странно. С чего вы взяли, что я умею общаться с детьми?» Смотрю на него укоризненно. «У меня есть глаза», — хмыкает, — «и способность анализировать. Если вы умеете понимать щенков, то и с мальчиком договоритесь». «Ну ладно», — тяну нехотя, оглядываясь на свою кухню. «Но я у вас ночевать буду только одну ночь. Завтра печку растопим, и я к себе перееду». «Прекрасно», — фыркает Игорь. «Предлагаю детали обсудить за ужином». «Ужин? Ой, я и забыла про ужин». «Вот уж точно, бежала из города, как от пожара». Беру с кухни рюкзак, выключаю свет, выхожу, закрываю двери. Уже за калиткой останавливаюсь и с тоской оглядываюсь. «Дом хороший», — тихо говорит Игорь. «Просто ему нужны люди». Хмыкаю. «Надо же! Я умею понимать собак, а вы дома!» Произношу иронично. «Угу!» Ему кажется, шутка показалась уместной. И нам вдвоем предстоит понять пятилетнего мальчика. Удивленно оглядываюсь на своего нового знакомого, соседа, нанимателя. «А почему вам его сложно понять? Это же ваш сын, разве нет?» А Игорь молчит.